Глава 3. Место 60 рублей в месяц на несколько месяцев обеспечено. 100 рублей подъемных получены и уже съедены. Из них ни копейки не отправлено жене и семерым детям, из которых старше 16, а младший еще ползает в грязи немытого пола. В гостинице за 3 недели съедено и выпито. Вальник не считал, сколько. Сочтут и без него. Надо еще доехать до места работ на эти же деньги. На какие деньги? Вальник решительно ничего не понимал. Это место, о котором он мечтал, как о каком-то недосягаемом блаженстве. Хуже, чем ничего. Там хоть поймал кусок, съел, и мысли нет. А здесь эти мысли шевелятся, жгут и не дают покоя. Но сколько же надо Вальнику денег? Много, очень много. Сперва для себя, завтра тоже для себя. А для семьи? Нет, еще для себя. Сколько же? Нет дна в алчных глазах Вальника. Нет счета его щетинам, и каждая торчит, каждая шевелится, каждая хочет. Это стомиллионная жадная гидра. Чтобы выехать к месту работы расплатиться, надо сейчас же еще 100 рублей. Где их взять? Есть выход. Техник получает 100 рублей в месяц. Лишних 40 рублей? Немного. Лишних 500 было бы лучше, конечно. Эти 500 больше принадлежат Вальнику. Ему на все руки способному Вальнику. Чем кому бы то ни было. Но что делать? Было время, и он сидел за роскошным столом, думал, век сидеть. Теперь приходится хоть крохи от роскошного стола подбирать. А здесь ли еще не стол, когда миллионы собираются посыпаться, как из дырявого мешка? Только уметь подставить руки, знать, где стать. А Вальник спокоен за себя. От него не спрячется, он сыщет это, накроет всех этих греющих руки. И они раздвинутся, должны будут волей-неволей раздвинуться и дать место за этим столом Вальнику. Все придет и никуда не денется. Теперь пока ступенька за ступенькой надо перейти из десятников в техники. Для этого нужно знать, как ему сказали, нивелировку. Что такое нивелировка? Вальнюк не знал, что такое нивелировка, но судьба плюгавой физиономии техника, сообщавшая ему о ней, Вальнюк невысокого мнения был об этой нивелировке. Настолько невысокого, что он уже заявил на всякий случай своему инженеру. «Я не имею обыкновения кричать о себе, господин начальник сам увидит на деле и не захочет обидеть и без того обиженного жизнь человека. Я предложил вам все, что мог предложить человеку, знающему только пикетаж. Если бы вы умели нивелировать». «Я умею», – скромно ответил Вальник. «Если окажется, что вы умеете, я надеюсь на себя и твердо верю, что оправдаю доверие». Было, конечно, рискованно так обнадеживать свое начальство, но Вальник знал правила. Кто не рискует, тот не выигрывает. А чего другого желал Вальник, как не выиграть? Что выиграть? Все, весь мир. Да и что такое вся жизнь? Как ни один сплошной риск.